Глава 87. Мне отмщение, и аз воздам. Я нерешительно потрогала посылку от лорда Джона, не испытывая никакого желания открывать. Это был маленький деревянный ящик. Купорос, наверное. Можно сделать свежую партию эфира. С другой стороны, что толку? Ко мне больше никто не ходит. Даже с синяками и порезами, не говоря уж об удалении аппендицита. Я провела пальцем по столу, собирая пыль. Надо бы протереть. Миссис Бак держала дом в безукоризненном порядке, однако сюда не заглядывала. Я мысленно добавила уборку в длинный список дел, но даже не сдвинулась с места. Вздохнув, я поднялась и прошла через холл. За столом Джейми вертел в руках перо, уставившись на неоконченное письмо. Заметив меня, он отложил перо и улыбнулся. «Как ты, Саксоночка?» «Нормально». Джейми кивнул, приняв мой ответ как должное. Судя по озабоченному виду, он был столь же далек от спокойствия духа. «Что-то я Йена сегодня не вижу. Уехал?» Йен собирался к Чероки. Неудивительно, что ему хочется убраться подальше от Риджа. Парень и без того выказал немало храбрости, стойко перенося косые взгляды, шепот и даже прямые обвинения. Джейми снова кивнул и бросил перо в стакан. «Да, я велел ему ехать. Что толку оставаться? Больше драк». Йен не упоминал о драках, хотя не раз являлся к столу со следами чужих кулаков. «Ладно. Пойду предупрежу миссис Бак насчет ужина». Однако я не шевельнулась, находя в присутствии Джейми утешение, краткую передышку от бесконечного прокручивания одной и той же картинки. Маленькое окровавленное тельце на моих коленях, безжизненное, словно кусок мяса, и удивленные глаза Мальвы. Со двора послышалось лошадиное ржание. Я вопросительно глянула на Джейми. Тот покачал головой и поднялся навстречу незваным гостям. Я последовала за ним, вытирая руки о передник и мысленно пересматривая меню. Судя по доносившимся голосам, требовалось накормить по меньшей мере дюжину гостей. Джейми открыл дверь и замер. Я выглянула из-за его плеча, и меня охватил ледяной ужас. Всадники, черные против заходящего солнца. В мгновение ока я снова оказалась в амбаре, мокрая от пота, в одной рубашке. Услышав мой испуганный вздох, Джейми отвел руку назад, удерживая меня подальше от двери. «Чего тебе надо, Браун?» — поинтересовался он враждебно. «Мы пришли за твоей женой», — ответил Ричард Браун, и в его голосе послышалась безошибочная нотка злорадства. У меня по спине побежали мурашки, а перед глазами поплыли черные точки. Я отступила, не чувствуя под собой ног, и ухватилась за дверную ручку, чтобы не упасть. «Ну так поворачивай обратно», — заявил Джейми все тем же холодным тоном. «Тебе нет никакого дела до моей жены, а ей до тебя». «А вот тут вы ошибаетесь, мистер Фрезер». Зрение прояснилось, и я увидела, как Браун подвел лошадь ближе к крыльцу и наклонился, вглядываясь в дверной проем. Должно быть, он заметил меня, потому что улыбнулся самым неприятным образом. «Мы пришли арестовать твою жену за подлое и коварное преступление, за убийство!» Рука Джейми, державшая дверную ручку, заметно напряглась. Он медленно выпрямился во весь рост, словно увеличиваясь в размерах. «Уходите с моей земли, сэр», — процедил он сквозь зубы, понижая голос. «Сию же минуту!» Я скорее почувствовала, чем услышала шаги за спиной. Миссис Бак вышла посмотреть, что происходит. «Господи, спаси и сохрани!» — прошептала она и бросилась бежать, легконогая, словно лань. Умом я понимала, что нужно последовать за ней, спасаться через заднюю дверь, спрятаться в лесу. Но конечности одеревенели намертво. Я едва могла дышать, куда уж там двигаться. А Ричард Браун все смотрел на меня через плечо Джейми и открытая неприязнь смешивалась с торжеством. «Уйдем непременно», — пообещал он, выпрямляясь. «Передай ее нам, и мы исчезнем, словно утренняя роса». Браун засмеялся, и где-то на задворках сознания мелькнула мысль, уж не пьян ли. «По какому праву?» — спросил Джейми, кладя левую руку на рукоять ножа. Это зрелище пробудило меня от спячки, и я, спотыкаясь, побрела в кухню, где хранилось оружие. «Комитет безопасности!» В голосе Брауна слышалась явная угроза. Я схватила охотничье ружье, висящее над очагом. Свободной рукой дернула на себя ящик комода и поспешно рассовала три пистолета по карманам своего хирургического фартука, предназначенного для инструментов. Руки тряслись от страха. Я помедлила. Пистолеты заряжены. Джейми проверял их каждый вечер. Взять с собой пороховницу. Нет времени. Судя по доносившимся звукам, Джейми вышел на крыльцо. Они с Брауном уже вовсю орали друг на друга. Услышав скрип задней двери, я подняла голову. В проеме, озираясь, стоял незнакомый мужчина. Увидев меня, он двинулся навстречу с мерзкой ухмылкой и уже протянул руку, чтобы схватить. Я выудила из кармана пистолет и выстрелила в упор. Ухмылка не исчезла, но стала слегка озадаченной. Незнакомец моргнул раз-другой и прижал ладонь к боку. На рубашке расплывалось красное пятно. С отвисшей челюстью он уставился на свои пальцы, измазанные кровью. «Черт побери! Ты меня подстрелила!» «И выстрелю еще раз, если не уберешься отсюда!» Я кинула пистолет на пол и нашарила в кармане второй, все это время не выпуская охотничьего ружья. Он не стал дожидаться, развернулся и бросился на утек, врезавшись в дверной косяк и оставив на дереве кровавый след. В воздухе витали струйки пороха, причудливо смешиваясь с запахом жареной рыбы. На мгновение меня затошнило. Отставив на минутку ружье, я захлопнула дверь и трясущимися руками с третьей попытки задвинула засовы. Впрочем, новые звуки, доносившиеся со двора, не оставляли времени на рефлексию. Я побежала по коридору, и тяжелые пистолеты в карманах били по ногам. Так и есть. Джейми стащили с крыльца. На долю секунды мне удалось разглядеть его в гуще рукопашной. Крики умолкли. В относительной тишине раздавались лишь глухие удары, сдержанное сопение и шарканье ног в пыли. Драка шла не на жизнь, а на смерть. И я сразу поняла. Его хотят убить. Я навела охотничье ружье на край толпы, подальше от Джейми, и спустила курок. Грохот выстрела и удивленные возгласы раздались чуть ли не одновременно. Толпа рассыпалась в разные стороны, припудренная мелкой дробью. Джейми умудрился сохранить при себе кинжал. Воспользовавшись относительной свободой, он тут же воткнул его кому-то в бок. Выдернул и, завершая движение, полоснул по лбу стоящего сзади. В этот момент в толпе что-то блеснуло. «Ложись!» — крикнула я. В ту же секунду что-то просвистело мимо уха. И где-то на краю сознания мелькнула мысль, Браун стрелял вовсе не в Джейми, а в меня. Впрочем, Джейми инстинктивно бросился на землю, а с ним и остальные. И теперь пришельцы озадаченно поднимались на ноги. Безумство битвы рассеялось. Падая, Джейми нырнул в сторону крыльца, что дало ему преимущество. Кто-то ухватился за рукав, но Джейми стукнул противника по голове рукоятью кинжала. Дальнейшее походила на много раз отрепетированную сцену. Одним прыжком Джейми преодолел ступеньки крыльца и кинулся на меня, увлекая нас обоих за порог. Развернулся и захлопнул дверь, привалившись к ней всем телом, пока я, отбросив ружье, задвигала тяжелый засов. Дверь задрожала от ударов. Снова послышались крики. Однако на сей раз тональность сменилась. Ни злорадства, ни насмешек. Чистая неприкрытая злоба. Впрочем, мы особо не прислушивались. Я заперла кухонную дверь. Выдохнула я. Джейми поспешил в лазарет, чтобы закрыть внутренние ставни. Вскоре оттуда послышался звон битого стекла. В кабинете окна были меньше и выше расположены. Я заперла ставни и выбежала в темный коридор в поисках ружья. Джейми вышел из кухни увешанный пороховницами с охотничьим ружьем в руке. Кивком головы он велел мне подниматься наверх. В комнатах на втором этаже было полно света. Я словно вынырнула на поверхность и вдохнула свет, как воздух. От яркого солнца заслезились глаза. Я поспешно закрыла ставни в кладовке и в комнате Эми Маккаллум. Бог знает, где сейчас Эми с сыновьями. Главное, что не дома. Задыхаясь, я вбежала в спальню. Джейми присел у окна, методично заряжая пистолеты и бормоча что-то в полголоса на гельском. Не то молился, не то ругался. Я не стала спрашивать, насколько сильно он пострадал в драке. Лицо в синяках, губа разбита, на рубашке кровь, весь в пыли и чужой крови, ухо распухло, однако движения уверенные, так что детальный осмотр подождет. «Они намерены нас убить», — сказала я утвердительно. Джейми кивнул, не отрывая глаз от работы. Затем протянул мне пистолет. «Верно. Слава богу, малыши в безопасности, правда?» Неожиданно он улыбнулся, обнажая кровавленные зубы, и мне полегчало, впервые за долгое время. Я осторожно выглянула из-за ставня, держа наготове заряженный пистолет. Валяющихся тел не видать. «Похоже, ты никого не убил». «Не то, чтобы я не пытался», — ответил Джейми. «Сейчас бы все отдал за хорошее ружье». Он осторожно привстал и оглядел поле боя. Нападающие временно отступили. В дальнем конце двора, под каштановыми деревьями, собралась небольшая группа. Лошадей увели к хижине Бри и Роджера, вне зоны обстрела. Браун и его приспешники совещались, что делать дальше. «Как думаешь, если бы я согласилась поехать с ними?» Наконец-то сердце вновь забилось в груди, пусть и медленно. Стало легче дышать. Кровь возвращалась в конечности. «Я бы тебя ни за что не отпустил», — коротко ответил Джейми. «И Ричард Браун наверняка это понимает», — продолжила я. Джейми кивнул. Ход наших мыслей был предсказуем. Браун и не собирался меня арестовывать. Он хотел спровоцировать инцидент, в котором нас обоих убьют, при столь сомнительных обстоятельствах, что обитатели Риджа не станут мстить в ответ. «Миссис Бак успела выбраться?» «Да, если только ее не поймали у дома». Я прищурилась против яркого послеполуденного солнца, высматривая под каштанами низкорослую плотную фигуру в юбке. Но там были одни мужчины. Джейми снова кивнул, тихо шипя сквозь зубы, и медленно повернул ствол ружья по дуге, покрывающей двор. «Посмотрим», — только и сказал он. От группы отделился человек и начал осторожно приближаться к дому. «Ну-ка, ну-ка, подойди поближе», — бормотал Джейми. «Всего один выстрел, больше не прошу. Держи, Саксоночка». Он сунул мне в руки охотничье ружье и выбрал свой любимый пистолет с длинным дулом. Человек, это был Ричард Браун, остановился на некотором расстоянии, вытащил из кармана платок и медленно помахал им над головой. Джейми фыркнул, выжидая, что будет дальше. «Фрезер!» — позвал тот, останавливаясь ярдах в 40. «А, Фрезер, слышь меня?» Джейми тщательно прицелился и выстрелил. В нескольких футах от Брауна взметнулся фонтанчик пыли, и тот подпрыгнул, словно ужаленный. «Ты что, сдурел?» — завопил он в негодовании. «Никогда не слышал про флаг парламентера, конокрад паршивый!» «Если бы я желал тебе смерти, Браун, ты бы уже остывал!» — крикнул в ответ Джейми. «Говори, чего хотел!» Его замысел был прост — не подпускать их близко к дому. С 40 ярдов невозможно точно попасть в цель из пистолета, и не так-то просто из мушкета. «Ты знаешь, чего я хочу!» Браун снял шляпу, вытирая грязь и пот с лица. «Мне нужна твоя ведьма-убийца!» В ответ на это последовал очередной выстрел. Браун снова подпрыгнул, но уже не так высоко. «Послушай», — продолжил он с примиряющими нотками в голосе, — «мы ее не тронем. Отвезем в Хиллсборо на суд. Справедливый суд, только и всего». Джейми протянул мне второй пистолет, для перезарядки, взял очередной и снова выстрелил. «Надо отдать должное упорству Брауна», — подумала я. «Конечно, теперь до него дошло, что Джейми не станет его убивать. Или попросту не сможет». И он выдержал еще пару выстрелов, продолжая тянуть волынку про Хилсборо и, если я и вправду невинна, то суд только в наших интересах. Наверху было жарко, и пот уже стекал между грудями. Я промокнула его рубашкой. Не получив никакого ответа, кроме визга пуль, Браун раздраженно воздел руки к небесам с видом праведника, чье терпение лопнуло, и потопал назад к своим. По сути, ничего не изменилось, однако вид его узкой спины подействовал успокаивающе. Джейми, скорчившийся у окна с пистолетом наготове, слегка расслабился и сел на пол. «У нас есть вода?» Кувшин в спальне был полон. Я налила ему чашку, и Джейми жадно выпил. У нас имелся запас еды, воды, пороха и пуль. Впрочем, вряд ли осада затянется надолго. «Как думаешь, что будет дальше?» Я осторожно выглянула из-за ставня. Пришельцы совещались под деревьями. День выдался жаркий, безветренный, и листья над ними свисали, словно мокрые тряпки. Джейми подошел сзади, промокая губу подолом рубашки. «Подожгут дом, как стемнеет», — предположил он безразличным тоном. «Я бы на их месте так и сделал. Хотя могут попытаться вытащить Гидеона и угрожать пустить ему пулю в лоб, если я тебя не выдам», — пошутил он. Заметив выражение моего лица, Джейми положил мне руку на спину и притянул к себе. Мы оба вымокли от пота, хоть выжимай, и все же его близость успокаивала. «Значит, все зависит от того, успела ли миссис Бак выбраться наружу и кому рассказала». «Ну, первонаперво побежит к Арчу, ясное дело». Джейми легонько похлопал меня по плечу и присел на кровать. «Если он дома, то позовет Кенни Линдси. Тот ближе всего. А потом...» Джейми пожал плечами и закрыл глаза. Его лицо побледнело под слоем загара, грязи и крови. «Ты ранен?» Он открыл глаза и криво улыбнулся, стараясь не растягивать порванную губу. «Да нет, просто снова сломал чертов палец. Только и всего». Четвертый палец не гнулся. Суставы срослись после давнего перелома в Уэнтвордской тюрьме. Уже не в первый раз Джейми его ломал. Он сглотнул, пока я осторожно ощупывала повреждения, и закрыл глаза. «В лазарете есть опий», — предложила я, — «и виски». Впрочем, я знала, что Джейми откажется. «Мне нужна ясная голова. На всякий случай». В комнате было душно. Солнце клонилось к закату, и в углах сгущались первые тени. Я спустилась в лазарет за шиной и бинтами. Толку немного, но хоть какое-то занятие. Битые окна пропускали воздух, и оттого комната выглядела до странного уязвимой. Я вошла бесшумно, как мышь, то и дело замирая и прислушиваясь. Вроде все тихо. «Слишком тихо», — сказала я вслух и рассмеялась. Я принялась искать то, что нужно, старательно хлопая шкафами, бряцая инструментами и звеня бутылочками. Прежде чем вернуться наверх, я зашла в кухню. Убедиться, что дверь надежно заперта, и заодно посмотреть, не оставила ли миссис Бак какой-нибудь еды. Джейми не признавался, но я догадывалась, что боль от сломанного пальца вызывала легкую тошноту, справиться с которой помогала еда. Котелок все еще висел над углями, но огонь, оставленный без присмотра, быстро прогорел, и суп, к счастью, не выкипел. Я поворошила угли и подбросила три толстых полежка, отчасти повинуясь глубоко укоренившемуся инстинкту никогда не давать огню потухнуть, отчасти назло врагам. Пусть видят искры, вылетающие из трубы, и представляют, как мы тихо мирно обедаем возле домашнего очага. Или еще лучше, плавим свинец и отливаем пули. В боевом состоянии духа я поднялась наверх, прихватив медицинские припасы, еду и большую бутылку черного эля. Эхо шагов гулко отдавалось на ступеньках, а за моей спиной, словно болотная вода, тут же смыкалась тишина. Выстрел раздался, когда я уже почти добралась до верха. Последние ступеньки я преодолела так быстро, что споткнулась и чуть не упала. Из комнаты мистера Уэмиса вышел Джейми с охотничьим ружьем. «Ты в порядке, Саксоночка?» «Да», — сердито отозвалась я, стирая с руки суп подолом передника. «Бога ради, в кого ты там стрелял?» «Ни в кого. Это чтобы они не вздумали обойти сзади. Пусть знают, что там тоже небезопасно. Так, на всякий случай». Я перевязала ему палец. Еда, как я и надеялась, помогла значительно больше. Джейми заглатывал пищу, словно голодный волк. И я тоже, к своему удивлению. Приговоренные наелись от души, заметила я, подбирая крошки хлеба и сыра. Я всегда думала, что страх смерти отбивает аппетит. Выходит, нет. Джейми покачал головой, глотнул эля и передал мне бутылку. Один друг как-то раз сказал: «У тела нет сознания. Уж не знаю, так ли это. Наверное, тело не хочет признавать возможность небытия. А пока ты существуешь, нужна еда». Он криво улыбнулся, разломил последнюю плюшку и дал мне половину. Я взяла, однако сразу есть не стала. Снаружи было тихо, не считая жужжания цикад, хотя духота сгущалась. Для грозы рановато, но кто знает. «Ты тоже об этом подумал, правда?» — спросила я вполголоса. Джейми не стал делать вид, будто не понимает. «Сегодня 21 число». «Так ведь июнь же, и год совсем другой. В газете было написано январь 1776-го». Возмущалась я, словно меня обманули. Джейми это рассмешило. «Я сам был печатником, Саксоночка. Не стоит верить всему, что пишут в газетах». Когда я выглянула снова, под каштанами осталась лишь малая горстка людей. Заметив меня, один из них медленно помахал рукой над головой, а затем провел ребром ладони по горлу. Солнце касалось верхушек деревьев. До темноты еще пара часов. Наверняка за это время миссис Бак успеет собрать людей, если кто-нибудь вообще пойдет. Арчи мог уехать в Кросс-Крик. Он ходил туда раз в месяц. Кенни охотится. А что касается новых арендаторов, теперь, когда с нами нет Роджера, неприязнь и подозрения стали явными. Может, они и придут, но только позлорадствовать, поглазеть, как меня будут уводить силой. Ну, хорошо, соберется народ. И что дальше? Конечно, я не хочу, чтобы меня увели силой или сожгли заживо в собственном доме. Но и других жертв мне не надо. Отойди от окна, Саксоночка. Джейми протянул руку. Я подошла и села рядом с ним на кровать. Адреналин утих, и я вдруг почувствовала, что смертельно устала. Мышцы размякли, словно ватные. «Приляг, Эсорча». «Светлая, гельский, шотландский вариант имени Клэр», — тихо сказал он. «Положи голову мне на колено». Я повиновалась, несмотря на жару, и немедленно испытала облегчение от возможности вытянуться, а еще больше — от медленного биения его сердца над духом и легкой руки на голове. Джейми разложил весь арсенал оружия на полу у окна, заряженный и готовый к бою. Даже меч вынул из шкафа и поставил у двери, как последнее средство. «Значит, мы бессильны, да?» — спросила я, немного погодя. «Только ждать». Его пальцы лениво перебирали влажные завитки моих волос, не спадавшие до плеч. Едва хватает, чтобы подвязать или заколоть. «Можем прочесть покаянную молитву», — предложил Джейми. «Мы всегда так делали в ночь перед битвой. На всякий случай», — добавил он, улыбаясь. «Ладно», — помолчав, сказала я. «На всякий случай». Я протянула руку, и Джейми накрыл ее своей здоровой рукой. «Mon Dieu, je regrette». «Господи, я сожалею. Французский». Начал он. Я вспомнила те дни, когда он служил наемником во Франции. Как часто Джейми повторял эту молитву, необходимую меру предосторожности, очищение души в ожидании возможной смерти. Я тоже прочла молитву по-английски, и мы умолкли. Где-то вдалеке послышался звук, напоминающий раскат грома. «Знаешь», — нарушила я молчание, — «я о многом сожалею. Руперт, Муртак, Дугал, Фрэнк, Мальва», — добавила я тихо, и горло перехватило. «Но если говорить только за себя, я ни о чем не жалею, ни секунды». Тени постепенно выползали из углов комнаты. «Я тоже, Моньен Дон», — откликнулся Джейми, и теплые пальцы замерли на моей шее. «Я тоже». Я проснулась от запаха дыма. Очищение грехов — это, конечно, хорошо. Однако и Жанна д'Арк наверняка испытала некоторые колебания, когда подожгли первую охапку. Еще не совсем стемнело. В небе метались золотисто-оранжевые сполохи, отражаясь на лице стоявшего у окна Джейми, отчего он выглядел длинноносым и свирепым. «Народ собирается», — сообщил он небрежным тоном. Однако здоровая рука вцепилась в край ставня, словно намереваясь захлопнуть его и запереть. Я подошла и встала рядом, поспешно приглаживая волосы пальцами. В дальнем углу двора разожгли костер. Вот откуда запах дыма. Поодаль действительно толпились люди. Среди них я различила приземистую фигурку миссис Бак. Голоса поднимались кверху, но слов было не разобрать. «Заплетешь меня, саксоночка? Сам не смогу». Джейми бросил мимолетный взгляд на сломанный палец. Я зажгла свечу. Джейми придвинул табуретку к окну, чтобы наблюдать за происходящим. Я расчесала его волосы и заплела в тугую косу, аккуратно подвязав черной ленточкой. Я разгадала его двойной замысел. Не только появиться на публике опрятным причесанным джентльменом, но и быть готовым к сражению, если понадобится. О себе я беспокоилась меньше, предприняв попытку отрезать половину волос мечом. И все же, если это мое последнее появление в качестве хозяйки Риджа, нужно выглядеть достойно. Джейми что-то пробормотал в полголоса, и я обернулась к нему. Явился Хирам. «Это хорошо». «Как скажешь». С сомнением протянула я, вспомнив едва завуалированные намеки Хирама Кромби в церкви неделю назад. Роджер не стал упоминать об этом, мне рассказала Эми Маккалум. Джейми повернул голову и улыбнулся. По его лицу разливалась непривычная нежность. «Ты у меня красавица», — заметил он, словно удивляясь. «Нет, это и вправду хорошо. Что бы он там себе ни думал, он не позволит Брауну повесить нас во дворе или поджечь дом». Толпа быстро разрасталась. «Мистер Фрезер!» Джейми сделал глубокий вдох, взял со стола свечу и рывком открыл ставень, держа свечу перед собой, чтобы его видели. Уже почти стемнело, но кто-то принес факелы. Это навеяло мне смутные видения толпы, пришедшей сжечь монстра Франкенштейна. Зато, по крайней мере, можно разглядеть лица присутствующих. Не менее 30 мужчин и с десяток женщин, вдобавок к Брауну и его головорезам. Рядом с Брауном стоял Хирам Кромби, похожий на ветхозаветного пророка. «Мы требуем, чтобы вы спустились, мистер Фрезер», — заявил он. «Сделайте одолжение. Захватите жену». В поле зрения попала заплаканная миссис Бак. Джейми не спеша закрыл ставни и предложил мне руку. Он взял с собой кинжал и меч, но одежду не сменил. И теперь стоял на крыльце, заляпанный кровью, и бросал им вызов. «Заберете жену только через мой труп», — объявил Джейми, повышая голос, чтобы его слышали на дальнем конце участка. «Так ведь и сделают», — подумалось мне. Да, Хирам не станет нас линчевать. Однако было ясно, общественное мнение склонялось не в нашу пользу. «Ворожей не оставляй в живых!» Примечание. Цитата из Библии. Исход. Глава 22, стих 18-й, — крикнул кто-то из задних рядов. В воздухе просвистел камень и отскочил от стены дома с резким звуком, похожим на выстрел. Он пролетел на расстоянии не больше фута от моей головы. Я инстинктивно вздрогнула и тут же пожалела об этом. Камень приободрил собравшихся. Послышались крики «убийцы», «бессердечные» и еще какие-то гальские ругательства, которые я даже не пыталась понять. «Если не она, то кто же? Брюджа!» завопили из толпы. Это слово я знаю. Лжец. Человек, которого Джейми полоснул кинжалом, стоял в передних рядах толпы. Из раны сочилась кровь. «Если не она, то он! Распутник!» Джейми чуть подался вперед и положил руку на меч, готовый выхватить его из ножен в любой момент. «Тихо!» — резкий голос Хирама пронзил темноту. «Тихо, говорю вам!» Он оттолкнул Брауна и весьма решительно поднялся по ступенькам на крыльцо. Бросив на меня взгляд, полный отвращения, Хирам повернулся к толпе. «Правосудия!» — завопил один из людей Брауна. «Мы хотим правосудия!» «Да, хотим!» — крикнул в ответ Хирам. «И мы его получим! За бедную обесчещенную девушку и ее нерожденного младенца!» Эти слова были встречены довольным рыком, и у меня подогнулись колени от ледяного ужаса. «Правосудия!» — скандировали в толпе. Хирам поднял обе руки, словно Моисей, раздвигающий Красное море. «И судим был, каждый по делам своим». Примечание. Цитата из Библии. Откровение Иоанна Богослова. Глава 20, стих 13. Процитировал Джейми. Хирам, явно собиравшийся сказать то же самое, бросил на него свирепый взгляд, но возразить было нечего. «Так и будет, мистер Фрезер», — заявил Браун, злобно прищурив глаза. «Я хочу отвезти ее на суд. Обвиняемых ведь должны судить, разве нет? Если она невинна, и вы тоже, с чего бы вам отказываться?» «Резонно», — сухо заметил Хирам. «Если ваша жена невиновна, ей нечего бояться. Что скажете, сэр?» «Скажу, что если отдам ее в руки этого человека, до суда она не доживет. Он винит меня в смерти своего брата. И некоторые из вас знают правду об этом деле», — воскликнул Джейми, вызывающе вздергивая подбородок на толпу. Тут и там закивали головы, однако их было слишком мало. Не больше дюжины людей из Арцмюира участвовали в спасательной экспедиции. В свете последовавших за ней слухов, новые арендаторы знали лишь, что меня похитили, постыдным образом надругались, да еще из-за меня погибли люди. Учитывая общественную мораль того времени, я прекрасно понимала, что на жертву сексуального насилия всегда будет падать смутная тень «сама виновата». Если, конечно, она не погибла. В таком случае жертва немедленно превращается в безупречного ангела. «Он убьет ее, чтобы отомстить мне!» — продолжал Джейми, повышая голос. И вдруг резко перешел на гельский, указывая на Брауна. «Гляньте на него! Вся правда на лице написана! Ни правосудие, ни честь тут ни при чем! Да он не отличит честь от собственной задницы!» Некоторые непроизвольно рассмеялись. Браун, сбитый с толку, оглянулся посмотреть, что их так рассмешило, отчего захохотали и другие. Общее настроение складывалось не в нашу пользу, однако и не в пользу Брауна, который, как ни крути, был чужаком. Узкая бровь Хирама сморщилась в размышлении. «Чем вы гарантируете безопасность женщины?» — спросил он Брауна. «Дюжина бочек пива и 3 дюжины шкур!» — мгновенно ответил Браун. 4 дюжины! Его глаза жадно блестели. Он чуть ли не заикался от желания поскорее захватить меня. Внезапно в оцепенелом мозгу возникло смутное подозрение. Хотя моя смерть и является его конечной целью, быстрой она не будет, если того не потребуют обстоятельства. «Если с ней что-нибудь случится, Брюджа, ты от меня так просто не отделаешься», — предупредил Джейми, хладнокровным тоном. Хирам в нерешительности переводил взгляд с одного на другого. Я смотрела на толпу, сохраняя нейтральное выражение лица. По правде говоря, это было нетрудно. Я совершенно оцепенела. Несколько дружески настроенных людей встревоженно следили за развитием событий. Кенни со своими братьями Мерда и Эваном стояли тесной группкой, держась за кинжалы. Уж не знаю, нарочно ли Ричард Браун подгадал свой приезд, или ему просто повезло. Йен находится с друзьями Чероки, Арч тоже куда-то уехал, а то бы непременно объявился. Арч со своим топором нам бы сейчас ой как пригодился. И Фергуса с Марселли нет. Они бы помогли снизить накал страстей. Но самое главное — нет Роджера. Он единственный держал пресвитериан более-менее под контролем. Или, по крайней мере, придерживал крышку на кипящем котле сплетен и враждебности. Тем временем разговор перешел из высокой драмы в трехсторонние пререкания между Джейми, Брауном и Хирамом. Первые два не желали уступать, а бедный Хирам, совершенно не годящийся на эту роль, пытался их рассудить. «Заберите его!» — неожиданно крикнул кто-то. Сквозь толпу пробился Алан Кристи. Голос парня дрожал и прерывался от эмоций. «Это он обесчестил мою сестру! Он ее убил! Если кого и надо судить, то его!» В ответ раздался дружный гул поддержки. Джон Макнил и молодой Хью Абернати придвинулись друг к другу, беспокойно переводя взгляд с Джейми на братьев Линси и обратно. «Нет! Ее!» — возразил женский голос, высокий и резкий. Одна из рыбацких жен выскочила вперед, показывая на меня пальцем. «Мужчина может убить девицу, которую обрюхатил! Но мужчина не станет красть нерожденного малыша из утробы! Никто, кроме ведьмы, на такое не пойдет! А ее застали с окровавленным тельцем в руках!» Послышался одобрительный шепот. Мужчины еще могли сомневаться в моей виновности. Женщины были единодушны. «Во имя Всевышнего!» Хирам почувствовал, что теряет контроль над происходящим, и запаниковал. Ситуация грозила перерасти в бунт. В воздухе пахло истерикой и насилием. Он воздел глаза к небу, ища вдохновения, и, похоже, нашел. «Забирайте обоих!» Хирам перевел взгляд с Брауна на Джейми. «Обоих!» — повторил он, пробуя идею на вкус и находя ее разумной. «Вы поедете с женой и проследите, чтобы ее никто не тронул. А если она окажется невиновной?» Хирам умолк. До него вдруг дошло. «Если меня оправдают, значит, виновен Джейми. Как удобно. Сразу и повесить его на месте. Единственное, в чем сомневалась толпа, виновен кто-то из нас, или же мы сговорились и прикончили Мальву Кристи вдвоем». Внезапно Джейми повернулся к толпе и крикнул на гельском. «Если вы отдадите нас чужакам, наша кровь будет на ваших руках, и в судный день вы ответите за нашу смерть!» Воцарилось молчание. Люди нерешительно переглядывались между собой, с сомнением косились на Брауна и его приспешников. Конечно, их знали, но все же считали чужаками. Сасинахс. Впрочем, как и меня. Ведьму вдобавок. Джейми хоть и распутник, насильник, убийца, все-таки был своим. Человек, которого я подстрелила, злобно ухмылялся за спиной Брауна. Видимо, пуля прошла по касательной, едва задев. Я подарила ему ответный взгляд. Духота не спадала. В ложбинке между грудями, под тяжелой вуалью волос, собирался пот, липкий и горячий. Толпа гудела. Арцмьюирцы медленно проталкивались вперед. Кенни Линси не сводил взгляда с Джейми. Если он позовет, они будут сражаться. Но что сделает горстка людей, к тому же плохо вооруженная по сравнению с бандой Брауна? А ведь в толпе женщины и дети. Жертвы неизбежны. Джейми протяжно вздохнул и поджал губы. Он явно принял решение. Я понятия не имела, что он намерен сделать. Однако его опередили. В людской массе возникло какое-то волнение. Все оборачивались посмотреть, и замирали на месте. Сквозь толпу пробирался Томас Кристи. Несмотря на темноту и неверный свет факелов, я сразу его узнала. Он двигался как старик, сгорбившись и прихрамывая, не глядя по сторонам. Люди почтительно расступались перед ним, отдавая дань уважения его утрате. Горе оставило глубокий отпечаток на лице Кристи. Он перестал стричься и причесываться. Волосы и борода свалялись, глаза опухли и покраснели. От носа к губам пролегли черные борозды. И все же взгляд остался живым, умным и внимательным. Он прошел сквозь толпу, мимо сына, словно был один, и поднялся на крыльцо. «Я поеду с ними в Хиллсборо», — сказал он тихо Хираму Кромби. «Забирайте обоих, если хотите. Но я поеду с ними и прослежу, чтобы ничего плохого не случилось. Кому, как не мне, вершить правосудие?» Браун явно опешил от такого заявления. Это совершенно расходилось с его планами. Однако толпа тут же поддержала идею. Все глубоко сочувствовали Тому Кристи, и общее мнение склонялось к тому, что он проявляет величайшее благородство. Собственно, так оно и было. По всей вероятности, Кристи спас нам жизнь. По крайней мере, на сегодня. Судя по выражению лица Джейми, он предпочел бы сразиться с Брауном в честном бою. Однако выбирать не приходилось. И он принял предложение величественным кивком головы. На мгновение Кристи задержал взгляд на мне, затем перевел его на Джейми. «Если вас устроит, мистер Фрезер, мы отправимся на утро. Нет смысла вам с женой проводить ночь вне дома». Джейми поклонился ему. «Благодарю вас, сэр», — ответил он церемонно. Кристи кивнул и стал спускаться по ступенькам, совершенно игнорируя Ричарда Брауна, раздраженного и сбитого с толку. Я успела заметить, что Кенни Линдси закрыл глаза и расслабил плечи. Джейми взял меня под руку, и мы вернулись в дом, чтобы провести, возможно, последнюю ночь под его крышей.